Она отскочила назад и врезалась в двери с разбега, но Саида удержалась на ногах. Марина в отчаянии билась в дверные створы, как вдруг ее новое ночное зрение уловило что-то знакомое прямо на двери. Девушка замерла, вглядываясь в темноту, и увидела коряво нацарапанные цифры 777764. В ту же секунду дверь стала прозрачной, и перед Мариной возник затылок, упершийся в дверные створы Саиды. Внезапно та подавилась воплем и дернулась, отпрыгивая от двери и вглядываясь в темноту лестничного пролета. С первого этажа ей навстречу неуклюже поднимался грузный человеческий силуэт. «Кто здесь?» – истерично взвизгнула Саида, судорожно выдергивая из кармана смартфон. Свечение вспыхнувшего экрана выхватило из окружающего мрака обезображенное предсмертными муками лицо командира вертолета, и Саида истошно заорала, бросаясь назад. «Стой!» В темноте прямо между ней и дверьми обнаружилась еще одна безжизненная фигура. Мертвый второй пилот схватил Саиду окровавленными руками за лицо и швырнул в кучу кишок, вывалившихся из вспоротого живота. «У нас тут грязно!» — сипло пробулькал он перерезанным горлом. «Нужна домработница!» Саида, отчаянно трепыхаясь, пыталась вскочить, но руки и ноги проскальзывали на склизких внутренностях. Мертвые пилоты схватили ее за ноги и поволокли к дверям. «Боссу понравилось твое резюме!» — сквозь панические вопли Саиды прохрипел первый пилот. «Ты приглашена на собеседование!» Марина поняла, что сейчас мертвецы откроют лестничные двери и выйдут прямо на нее, и ринулась обратно, что было сил. Она толкнула первую попавшуюся дверь, но та была заперта, и девушка бросилась дальше. Следующий номер тоже оказался закрыт, сзади раздался зловещий скрип проворачивающихся дверных петель, и Марина рванулась в открытую дверь 17 номера. Она влетела в гостиную и бросилась за кресло. Оно широкое, стоит в углу, между ним и стеной есть место, надо только там уместиться. Мертвецы пройдут мимо, и Марина незамеченной проберется на первый этаж. Она уже слышит грохот автоматных очередей, доносящихся оттуда. Там наемники, их 8, это много, это больше, чем она одна. Если стрельба такая громкая, то, наверное, они недалеко от лестницы. Нужно только добежать. Но мертвецы не стали проходить мимо. Вместо того, чтобы идти к номеру Гольдберг, откуда раздаются душераздирающие вопли Златы, ходячие трупы утащили Саиду в соседний номер, и ее истеричный визг теперь звучал прямо за стеной. Покидать укрытие и идти мимо Марина не решилась, ясновидение четко показывало ей, что мертвецы отволокли Саиду в прихожую и обязательно заметят, если кто-то пройдет мимо распахнутой двери в номер. Нужно дождаться, когда они утащат Саиду глубже внутрь помещения. В эту секунду кресло, за которым пряталась Марина, негромко скрипнуло, и девушка поняла, что в нем кто-то сидит. Она отпрянула, вжимаясь спиной в угол, и вцепилась в пистолет обеими руками. Пули мертвецам не страшны, но вдруг они падают, если им выстрелить в голову. 6 лет назад тот странный егерь прострелил монстру голову, и тот упал. Хоть и не умер, зато на какое-то время исчез. Марина затаила дыхание и замерла, пытаясь как можно сильнее сжаться на узком клочке пространства за креслом. Неожиданно вокруг наступила тишина, и совсем рядом раздался сипящий безжизненный голос Златы. «Марина, я вас потеряла». Скрип кресла повторился. «Ваш отец будет волноваться». Марина вцепилась зубами в рукав куртки, чтобы не закричать от ужаса, и застыла, словно камень. Несколько секунд ничего не происходило, потом за стеной дико завизжала Саида, и стрельба на первом этаже стихла. Надрывные крики Саиды не прекращались, и Марина поняла, что монстр добрался до ее помощницы. Значит, ближайшие минут 20 он будет занят медленным убийством и, если не попасться мертвецам, прямой угрозы нет. Сейчас самое время пробраться на первый этаж, пока в кресле сидит мертвец, из-за него не выбраться. Марина, еле дыша, засунула пистолет в карман куртки и медленно приподнялась, пытаясь увидеть, в кресле ли ходячий труп. Ее взгляд упал на обезображенную женскую макушку, из которой выдрали изрядный клок волос вместе с кожей, и девушка снова сжалась в комок. Неожиданно окружающая темнота вновь посерела, становясь почти белой, и Марина ощутила всплеск ясновидения. На этот раз ее взор находился возле алтарного камня. На улице стоял весенний солнечный день, и четверка раскосых шаманов с бубнами и ритуальными ножами скакала вокруг еще не потемневшего от времени алтаря. Один из них, с деревянными бутафорскими когтями на руках, изображал монстра, остальные были жертвами. Шаман-монстр набрасывался на одного из своих коллег, имитируя атаку и долгие пытки когтями. Жертва извивалась от боли и страданий и изображала панику. Убив жертву шаман, монстр останавливался и демонстративно тер себя ладонью по животу, словно прислушивался, насытился ли, и бросался на следующего. Так продолжалось несколько раз, и остальные шаманы поочередно изображали то новых жертв, то ходячих мертвецов, то героев, отбивающихся от монстра заколкой. После третьего или четвертого убийства шаман, монстр в очередной раз потерев живот, вдруг понял, что тот полон, вытянул руки в стороны вниз, словно изображал пирамиду, и с громким угрожающим рычанием скрылся в кустах. Изображавшие ходячих мертвецов шаманы попадали, оставшаяся в живых жертва вскинула руки к солнцу, что-то затараторила, колотя в бубен, и ритуал закончился. Видение прекратилось, и Марина снова оказалась в кромешной тьме за креслом. Сколько длилось видение, было непонятно, но трупа Златы на кресле уже не было. Крики Саида стихли, зато автоматная стрельба на первом этаже звучала вновь, где-то далеко и глухо. Марина хотела было выбраться из-за кресла, как ночное зрение указало ей на движение в погруженной во мрак спальне. Девушка замерла, вглядываясь в открытый дверной проем. Из-под кровати медленно выползала человеческая фигура. Оказавшись посреди спальни, фигура застыла, прислушиваясь, и медленно поднялась на ноги. Марина открыла рот, собираясь шепотом позвать человека, но тут же поняла, что видит Аннету, и еще сильнее спряталась за креслом. Сумасшедшей нельзя доверяться. Это еще опаснее, чем оставаться одной. Неизвестно, что или кто сидит у нее в голове. Тем временем Аннета встала на цыпочки и покралась к выходу. Едва она добралась до дверей, как из темноты коридора деревянным движением вынырнул мертвец и привычно схватил ее за лицо. «Меня ищешь, моя прелесть?» Выпученные остекленевшие глаза якута смотрели сквозь медиума, в глубоких резаных ранах на горле пузырилась кровь. Аннета завопила, вырвалась и метнулась назад. Она с разбега влетела в спальню, бросилась на кровать и зарылась в одеяло с головой. Несколько мгновений ничего не происходило, потом стена спальни стала прозрачной, и Марина увидела, что на кровати, под одеялом, рядом с Аннетой лежит монстр. «Пора провести спиритический сеанс», — по-французски прошептал монстр на ухо медиуму. «Мертвые тебя заждались». Аннета истошно завопила, выпрыгивая из-под одеяла. Раздался резкий свист рассекающих воздух когтей, и вопль медиума перешел в надсадное сипение. «Зачем тебе голос? Ты же медиум», — укоризненно заявил монстр. «Должна справляться и без него. Используй свои способности». Он издевательски захохотал и принялся неторопливо потрошить сипящую пробитыми голосовыми связками Аннету. Мертвый ФСБшник, прижимающий к вспоротому животу выпадающие оттуда внутренности, неуклюже брел по коридору первого этажа, путаясь в собственных кишках. Следом за ним в такой же позе ковылял труп второго ФСБшника, и луч тактического фонаря выхватывал плетущихся за их спинами мертвых пилотов. Пятящийся от них наемник судорожными движениями сменил магазин и в упор выпустил длинную очередь в голову первому мертвецу. Пули прошли насквозь, не разрушив черепную коробку, и в темноте коридора засвистели рикошеты. Мертвец неловким движением схватился рукой за автоматный ствол и вырвал его из рук человека, едва не вывернув ему пальцы. Наемник дернулся от ужаса и боли, рванулся бежать, но тут же натолкнулся на своего мертвого товарища. Тот протягивал к нему окровавленные руки, глядя мимо лица остекленевшими глазами, и сипел перерезанным горлом. «Шаман, ложись, я прикрою. Лучше, я». Из-за его спины нетвердым шаркающим шагом вышла выпотрошенная ФСБшница. Он любит, когда его прикрывает, самка, сверху. Наемник в два слитных движения рванул пистолет из кобуры и нож из плечевых ножен. Он нанес одному мертвецу удар ножом в глаз и выстрелил второму в лоб. Пуля прошла на вылет, не причинив ходячему трупу никаких неудобств. Нож с хрустом застрял в глазнице, и мертвая ФСБшница рывковым движением головы вырвала ножевую рукоять из руки наемника. Нож остался сидеть в ее глазнице, и наемник выстрелил ей в голову несколько раз подряд. Пули вновь прошли насквозь, не причиняя видимого ущерба. Полуживой от животного ужаса наемник понял, что кольцо исходящих трупов вокруг него смыкается, и рванулся, что было сил, стремясь проскочить в темноте между надвигающимися на него мертвецами. Это ему почти удалось, но в следующую секунду его ноги поскользнулись на устилающих пол склизких внутренностях, и он упал на окровавленные кишки. Внезапно нагромождение кишок ринулись на него с пола, словно ловчие сети, и наемник забился, опутанный с ног до головы склизкими путами. «Торопишься куда-то, шаман?» Сгустившийся возле дергающегося в путах человека мрак превратился в облепленного трупными червями монстра с мощными когтями. «Не спеши. Спешка пользы не приносит. Вот я, например, когда услышал, что ты шаман, напрягся и чуть было не изменил свои планы, но не стал спешить и в результате выиграл джекпот. Быстро понял, какой ты шаман. Где же твой бубен, шаман?» Монстр издал презрительный смешок. «Вы, мерзкие существа, любите присваивать себе несуществующие достоинства. Ведьмаки, шаманы, волхвы, медиумы и прочие маги-волшебники. Но я дам тебе шанс реабилитироваться. Я буду убивать тебя медленно. Если ты настоящий шаман, то знаешь, что надо делать». Он издевательски захохотал и вонзил когтистую руку в бедро наемника. Тот заорал от боли, но монстр лишь захохотал еще сильнее и принялся проворачивать в ране острые когти. Безвольно стоящие вокруг мертвецы синхронно развернулись и побрели прочесывать коридор. В двух десятках метров от них, за ведущими в генераторную полузакрытыми дверьми, вжавшись в пол, лежал сармат с оборудованным ночным прицелом автоматом в руках. То, что шаману конец, он понял сразу, едва увидел, как ходячие трупы начинают сжимать вокруг него кольцо окружения. Стрелять бесполезно, более того, если сделать это, то выдашь мертвецам себя, а это неминуемая смерть. Сейчас единственный шанс – лежать тихо и ждать, когда ходячие трупы отойдут подальше. Возможность спастись есть, если все сделать быстро. За прошедшие 3 часа он потерял всех или почти всех своих людей, так и не успев прорваться к ним со второго этажа. После того, как вырубился генератор и все погрузилось во мрак, мертвецы начали появляться со всех сторон. Убить их оказалось невозможно, ножи и пули дырявили ходячие трупы, не нанося им ущерба. Выстрелы в голову и прочие способы, широко применяемые в киношных блокбастерах, не давали никакого эффекта. Мертвецы неуязвимы и одним неуклюжим ударом ломают человеку любую кость, в которую попадут. Но эти ходячие трупы не самые страшные. От них можно убежать, они постоянно путаются в собственных кишках и ходят не быстро. Если не натолкнешься на них неожиданно, то сумеешь избежать захвата и разорвать дистанцию. Кроме того, есть подозрение, что появляются мертвецы только в темноте, раз до отрубания света их здесь не было. Издевательски хохочущий монстр с мощными когтями, вот что действительно смертельно. Ходячие трупы всего лишь загонщики, а вот он, охотник. Твою мать, все оказалось ровно так, как лепетал этот Смирнов, а все были уверены, что он свихнувшийся параноик. Значит, это заносчивая богатенькая баба, контракт с которой был настолько важен начальству, что за него Сармату и его людям выплатили двойную плату, знала, что все это далеко не вымысел шизофреника. Но она вернулась сюда, несмотря ни на что. Вывод прост. Кинжал-реликвия, которую она ищет, может убить монстра. Возможно, реликвия способна и на большее. Но заколку не нашли, так что от этого не легче. Зато монстр здесь, и он более чем реален. Он убивает медленно и мучительно, заставляя жертву сходить с ума от боли и ужаса. Но одну деталь Сармат заметил вполне определенно. Монстр убивает по очереди. Он никогда не потрошит сразу двоих, всегда сначала расправляется с одним и только после этого приступает к следующему. Четвертый час Сармат слышит непрекращающиеся нечеловеческие вопли боли и ужаса, всякий раз доносящиеся с новой стороны. То из лифтовой кабины, то из сортира, то из аккумуляторной, то вообще со второго этажа, хотя до отключения света звукоизоляция между этажами была идеальной. Зато после погружения во мрак все стало слышно настолько хорошо, словно монстр режет на куски очередного несчастного в двух шагах от тебя. Именно в это время, когда он занят истязанием жертвы, можно не опасаться его нападения. Нужно врубить генератор, и везде вспыхнет свет. Мертвецы, предположительно, пропадут, и можно будет передвигаться свободно. Даже если ходячие трупы останутся, на свету их гораздо легче обнаружить и заранее обойти или обмануть. После этого необходимо добраться до КП и активировать программу, управляющую лифтом. Он знает, как это сделать, успел заметить нужную панель управления до того, как выключилось освещение. Там все просто. Нажать пару кнопок и подтвердить команду. Потом вернуться на первый этаж, зайти в лифт, а дальше все сделает автоматика. Лифт закроется и поднимется к выходу на поверхность. Все это нужно успеть за 15 минут, потому что монстр убивает жертв минут по 20-30, кого как. Меньше 20 минут еще никто не кричал или не хрипел. Но решиться на воплощение этого плана Сармату не удавалось. Мысль о том, что это всего лишь шанс, всякий раз останавливала его. А вдруг монстр, увидев, что кто-то запустил генератор и восстановил освещение, бросит жертву и рванет искать виновника. От монстра не убежишь. Сармат видел, как это происходит. Его люди, окруженные приближающимися мертвецами, отстреливались, отбивались ножами, пытались применять рукопашный бой, включая боевые приемы спецподразделений, гарантированно приводящие к смерти противника. Но убивать убитых оказалось бессмысленно. То, что двигало мертвецами, не реагировало ни на что. Ходячие трупы зажимали его бойцов толпой или выдавливали в тупики, после чего ломали им конечности и уволакивали орущих от дикой боли людей в ближайшие помещения, и охраняли их там до появления монстра. Тот заканчивал убивать одну жертву и приходил за следующей. И затаившийся за заклинившими много лет назад дверьми генераторный Сармат ни разу не видел, чтобы монстр выходил или заходил в какую-либо комнату. Он всегда появлялся сразу там, где хотел, выходя из густого мрака, которого еще несколько секунд назад не было. Если он умеет делать это при включенном освещении, то может атаковать любого и в любом месте. А это значит, что Сармат обречен, даже если сможет запустить генератор. Более того, этим он подпишет себе приговор мгновенно. Но прятаться в генераторной вечно он не сможет. Рано или поздно все живые закончатся, и монстр вспомнит о нем. Даже если не вспомнит, то это ничего не меняет. Без лифта отсюда не выбраться. Можно попытаться взломать крышу лифтовой кабины и подняться наверх по лифтовым тросам. Но получится ли наверху взломать мраморную стену, запирающую выход из лифта? Сейчас под рукой нет ничего, чем можно выломать лифтовую крышу, не то что каменную толщу. Что-то можно будет приспособить для этих целей, если обыскать технические помещения, но во время поисков можно запросто наткнуться на ходячие трупы или на самого монстра. Не говоря уже о том, что взломать крышу лифта бесшумно вряд ли получится. Да еще в темноте. Короче, на то, что монстр убьет всех и не вспомнит про последнего, шансов еще меньше. Особенно остро Сармат почувствовал это, когда увидел мертвых пилотов с собственными кишками в руках. Они медленно брели по коридору, сипя пузырящимися кровью рассеченными глотками, и загоняли в тупик Варана. Из всех, чью гибель видел Сармат, Варан оказался самым живучим. Его дважды зажимали в кольцо мертвецы, но он оба раза умудрялся уйти. В первый раз он ткнул автоматным стволом в искореженное смертью лицо якута, тянущего к нему окровавленные руки, и мертвец схватился за оружие. Руки трупа оказались заняты, и Варан протиснулся между ним и стеной в притирку. Мертвая профессорша попыталась схватить его, но успела вцепиться лишь в разгрузку. Варан, раздирая себе пальцы, сумел быстро расстегнуть крепление, выскользнул из снаряжения и убежал. Позже Сармат видел через ночной прицел, как ходячие трупы зажали его в углу возле лифтовой кабины. В руках у Варана был факел, наскоро собранный из черенка то ли метлы, то ли лопаты. Похоже, он намотал на черенок куртку от своего камуфляжа, облил его бензином из зажигалки и поджег. Варан тыкал факелом в мертвые физиономии, и ходячие трупы отшатывались, теряя координацию на несколько секунд. Некоторые даже падали, но упавшие почти сразу поднимались, а из темноты на свет факела тянулись новые мертвецы, и Сармат узнавал обезображенные лица своих людей. Через минуту перед прижатым к стене Вараном собралось десятка-полтора тянущихся к нему выпотрошенных трупов, и от запаха множества выпотрошенных кишок воздух стал терпким и щиплющим ноздри. Варан отбивался отчаянно, но в конце концов факел стал затухать. Тогда он попытался поджечь ближайшего мертвеца. Поначалу ходячий труп загорелся, и остальные неуклюже отхлынули от него в разные стороны. Варан рванулся на прорыв, но в следующую секунду мертвец упал и корявыми дерганными движениями покатился куда-то в темноту, унося с собой огонь в одно из помещений. Остальные трупы бросились на Варана со всех сторон, и тот успел лишь ринуться обратно. Он залез в лифтовую кабину, вход в которую перегораживала самодельная баррикада, и это стало его последней ошибкой. Ломящиеся за ним трупы перелезть через баррикаду не смогли, но в темноте лифта за спиной Варана сгустилась темнота еще более черная, и оттуда появился монстр. Он схватил Варана за шею, отрывая от земли, и издевательским тоном заявил: «Варан, ну ты и баран. Предпринять такую неплохую попытку и в результате запереть самому себя в ловушке, это надо еще суметь», и вонзил ему в бедро когтистую руку. Варан пытался сопротивляться, но это бесполезно. Его надрывные душераздирающие крики звенели больше получаса, монстр убивал Варана дольше всех, кого прикончил на первом этаже. Сармат медленным движением приник к ночному прицелу. Монстр потрошил шамана прямо посреди коридора, что-то объясняя надрывающейся от хрипа жертве издевательским тоном. Если рисковать и врубать генератор, то надо делать это сейчас. Но как потом выходить в освещенный коридор? Монстр неизбежно его заметит. Сармат в очередной раз попытался подсчитать, кто еще остался в живых. В ближайшем к лифту помещении с незаклинившими дверями заперт Смирнов. Он поначалу ломился изнутри, требовал, чтобы его выпустили, потом орать перестал, но время от времени Сармат слышал, как пленник пытается расшатать вставленную в дверные ручки вместо засова поломанную табуретку. Можно предположить, что Смирнов еще жив, тогда он следующий кандидат на мучительную смерть, потому что в данный момент находится очень близко от монстра. Наверняка это исчадие ада услышит его потуги. Сармат в сотый раз перекрестился. Кто еще мог выжить? Если брать по голосам, надрывно оравшим перед смертью из разных частей этой дьявольской ракетной шахты, то из баб живой должна остаться только Мирошниченко. Ее визг он слышал всего пару раз и в разное время. Те, кого убивает монстр, так мало не кричат. Значит, она еще жива и где-то прячется. Если только ее не выловили мертвецы и не держат где-то в ожидании хозяина. По мужским голосам судить трудно, их много и кричали все такими душераздирающими воплями, что не каждый голос узнаешь. Всех тех, кто остался на втором этаже, Сармат успел увидеть здесь, на первом, выпотрошенными и с кишками в руках. Из своих он считал уцелевшим только шамана и Магадана. Но шаман умирает жестокой смертью прямо сейчас. Сармат видит его выгибающееся от боли тело, над которым склонилась скрюченная фигура черноглазого монстра, с которой на несчастного лениво падают трупные черви. Магадан, кажется, был среди трупов, которые брали шамана в кольцо. Если ночной прицел не исказил и без того искаженные предсмертными муками лица, то выходит, что кроме самого Сармата в живых остались только Смирнов и Мирошниченко, и еще Ворон. Сармат тоскливо скривился. Все считали его загоняющим на почве контузии, а он оказался единственным, кто не влез в эту адскую шахту. Может, это действительно шахта в ад? Сармат перекрестился вновь. Крестное знамение не помогает. Он видел, как некоторые из его людей пробовали осенять им приближающихся мертвецов и читать молитву. Бесполезно и несправедливо. Господь не пожелал спасти рабов своих. А вот Ворон ушел, хотя его вообще прет по какому-то там идиотскому долбославию. Вечно его напрягают то приметы, то кометы, то тайные мировые правители, опутавшие планету своими кознями и марионеточными президентами. Отлил сам себе из серебряного крестика какую-то дебильную руну, чуть ли не фашистскую, и таскает на шее, словно тупорылый. Сам по себе Ворон хороший спец и вне боя безобиден, кроме этих загонов ничем не доставал, и люди относились к нему с пониманием. Контузию может заработать каждый, такая у нас работа. Вот и сейчас, когда Ворона понесло к какому-то идиотскому миражу, которого на самом деле не может быть, потому что там все неоднократно проверялось, Сармат не стал устраивать конфликт и позволил контуженному придурку уйти. Не надо было его отпускать. Сейчас бы он пригодился, чтобы отвлечь монстра. Что-то шевельнулось в темноте с противоположной от монстра стороны коридора, и Сармат мгновенно напрягся. Если это мертвецы, то нужно быть на ногах. Между ними придется пробегать очень быстро, времени подниматься не будет. Он даже заранее расстегнул все липучки и крепления, оставив только пару самых необходимых. Это позволит быстро сбрасывать снаряжение, когда в него вцепятся ходячие трупы. Одному можно отдать автомат, второму – разгрузку, третьему – зимнюю куртку. От троих точно можно уйти, даже если его зажмут в угол. Сармат медленно и бесшумно поднялся на ноги и отшагнул вглубь генераторной. Если мертвецы зайдут сюда, то выбора не останется. Он врубит генератор и побежит. Сармат подкрался к станине генератора и положил палец на кнопку запуска. Шевеление в темноте повторилось, и он замер. Кто-то поравнялся с приоткрытыми дверями генераторной и осторожно пролез внутрь. Мертвецы так не двигаются, и Сармат медленно, чтобы не выдать себя, вскинул автомат, стремясь разглядеть цель через ночной прицел. «Не стреляйте!» Паническим шепотом выдохнула Мирошниченко. «Сармат! Это я, Марина!» Как она смогла увидеть и тем более узнать его в абсолютной темноте, Сармат решительно не понимал. Но в прицел не было видно выпотрошенных кишок у нее в руках или под ногами, а еще она не сипела и двигалась не как ходячий труп. Не приближаться. Сармат не стал опускать автомат и прицелился ей в голову. «Как вы узнали, что это я? Я хорошо вижу в темноте». Паника в шепоте Мирошниченко усилилась. «Не стреляйте, я живая. Мне надо зайти внутрь, пока он меня не заметил. Можете проверить меня, только впустите». «Заходи», — Сармат отшагнул глубже. «Спиной ко мне, руки вверх, стоять и не шевелиться». Девушка торопливо на цыпочках забежала внутрь и остановилась, выполняя его приказ. Сармат осторожно приблизился, каждую секунду ожидая нападения, протянул руку и схватил ее за горло. Она дернулась, но не заорала. Горло было целым. Сармат скользнул ладонью ниже, по груди и животу. Ее тело не было выпотрошенным, и он тихо выдохнул. От запредельного нервного напряжения пальцы неприятно покалывало. «Садись сюда», — едва слышно произнес он и потянул Мирошниченко за станину генератора. «По коридору часто ходят мертвецы, могут заметить. Как ты сюда дошла? От номера к номеру, Еще тише ответила та, подрагивая от страха. Когда он убивает, можно ходить. Главное, чтобы ходячие трупы не поймали. Пришлось подолгу прятаться, чтобы они ушли. Кто-нибудь еще выжил. Предполагаю, Смирнов, Сармат подумал, что теперь его шансы выжить возрастают. Он заперт рядом с лифтом, в помещении напротив того, где висит схема шахты. Полчаса назад я слышал, как он дергает двери. Монстр сейчас почти рядом с ним. Больше никого. Мирошниченко напряглась еще сильнее. Нас осталось трое. Выходит, так, Сармат осторожно уселся на пол. Но у нас есть шанс выбраться отсюда. Как? Возбужденно подалась к нему Мирошниченко. Что надо сделать? Дождаться, пока монстр займется Смирновым, тихо объяснил Сармат. Смирнов заперт, значит, для этого монстру придется уйти из коридора и зайти к нему в подсобку. В этот момент мы включим генератор, и везде загорится свет. За то время, пока монстр будет занят, нужно добежать до КП, выставить лифту программу на подъем вверх, вернуться сюда и зайти в лифтовую кабину. Она автоматически закроется и поднимется наверх. А если монстр бросит Смирнова, как только увидит, что зажегся свет, и появится здесь, в ужасе прошептала Мирошниченко. Придется рискнуть, Сармат прислушался к диким крикам шамана. Голос слабеет, значит, его смерть близка. Другого шанса у нас нет. Поняла, выдохнула Мирошниченко и умолкла. Несколько минут они молчали, слушая вопли истязаемого. Сармат решил, что, как только монстр набросится на Смирнова и раздастся первый крик, он сразу врубит генератор и рванет к лестнице. Если монстр бросит Смирнова и появится в генераторной, то Мирошниченко окажется ближе к нему, чем сам Сармат. Скорее всего, монстр начнет потрошить ее, и это главное. А от мертвецов он уйдет, при свете сделать это будет гораздо легче. В коридоре надрывное хрипение шамана с булькающим присвистом сошло на нет, и рядом с Сарматом раздался шорох. «Марина!» — шепотом позвал он, касаясь рукой места, куда заставил сеть Мирошниченко. Там оказалось пусто, и он потянулся за ночным прицелом. Без него в кромешной тьме ничего не видно, и существует опасность задеть что-нибудь и выдать себя монстру шумом. «Не двигайтесь! Заденете!» Внезапно его затылок взорвался тупой болью от удара сзади, ноги подкосились, и Сармат рухнул, хватаясь за раскалывающуюся голову непослушными руками. Щелчка кнопки он не услышал, затуманенное болью сознание уловило гул запустившегося генератора и зажмуренные от боли глаза обожгло вспыхнувшим светом даже через закрытые веки. Рядом раздался шум шагов убегающего человека, и Сармат, судорожно втягивая легкими воздух, попытался одновременно открыть глаза и подняться на ноги. Он, шатаясь, подбежал к дверям, но выскочить наружу не успел. Острая боль пронзила ему бедро, и Сармат с ужасом увидел кривые заскорузлые когти, пробившие ногу насквозь. «Самки такие эгоистичные твари, просто кошмар!» Осуждающий голос монстра раздался позади прямо над ухом. «Им нельзя доверять!» Продадут запросто. Каждый самец на этой планете в курсе этого, но всякий раз из века в век ваши самцы совершают эту ошибку с завидным постоянством. Все-таки вы очень тупой вид. Монстр громко захохотал противным женским голосом и рывком воткнутых в бедро когтей отсек ему ногу. Марина бежала вверх по лестнице, изо всех сил работая ногами. Позади, с первого этажа, доносились надрывные крики Сармата. Бег вверх по лестнице изматывал, но она смогла улыбнуться даже несмотря на тяжелое дыхание. Ее план сработал. Монстр набросился на Сармата и не стал гнаться за ней. Когда Сармат изложил ей свой план, она сразу поняла, что и как нужно сделать, чтобы выжить. Полезет монстр за Смирновым или нет, это непредсказуемо. Монстру плевать на логику Сармата, он делает, как ему вздумается. И вовсе не факт, что монстр пойдет потрошить Макса только потому, что тот ближе всех. Зачем монстру убивать первым того, кто заперт и никуда не денется? Поэтому у Марины мгновенно возникла идея получше. Она сразу поняла, что Сармат ничего не видит в кромешной тьме, для этого нужно быть либо кошкой, либо экстрасенсом, как она. Ничего не стоило обойти его сзади, достать пистолет Златы и вырубить ударом по затылку. Полностью отключить Сармата сил не хватило, но так даже лучше. Ясновидение подсказало ей, на какую кнопку нужно нажать, чтобы запустить генератор, она нажала и успела убежать оттуда до появления монстра. Теперь монстр потрошит Сармата, и у нее есть минут 20, чтобы спастись. Этого хватит. Теперь она стопроцентно выживет, потому что разгадала план чудовища. Она сопоставила детали своих видений и поняла все. Танец шаманов, который удалось досмотреть до конца, действительно содержал скрытый смысл. Монстр убивает, потому что питается ужасом своих жертв, и у его голода есть некий предел. Когда монстр насытится, он уйдет. Этот объект носит цифровое название 777777. Но это название ему дали не вояки при СССР, это монстр назвал его так, потому что для насыщения ему нужно ровно 777777 жертв, и он ведет скрупулезный подсчет замученных людей. Вот что означали эти зачеркнутые цифры на стенах. Убил очередную жертву, зачеркнул текущую сумму и где-то нацарапал следующую. И он делал так всегда. Теперь Марина отчетливо вспомнила, как 6 лет назад она подъезжала к долине. На въезде в запретную зону Макс вводил пароль, который получил Роман якобы от администрации отеля. Это были цифры 777307. В тот день монстру не хватало до насыщения 470 человек. Сегодня утром, когда она попала сюда, Макс таращился на нацарапанные на стене строки цифр, даже не понимая, что видит описание возможного спасения. Самая первая цифра была 777757. Это количество жертв на момент появления в долине ее экспедиции. Отсчет начался с якута, именно тогда эта цифра была зачеркнута. Потом монстр добрался до пилотов вертолета и так далее. Но самое главное в том, что 777777-777757 будет 20. А в долине после отъезда военных оставалось 22 человека. 10 наемников, 3 ФСБшника, 2 ученых, 2 пилота, а также Аннета, Саида, Злата, Макс и сама Марина. 22. После того, как этот на всю голову контуженный ворон ощутил себя альпинистом и спрыгнул с вершины сопки на какой-то узкий клочок скалы посреди пропасти, их осталось 21, то есть на одного больше, чем нужно монстру. Монстру идет, когда сожрет страдания 777777 человек. Он не станет здесь задерживаться. Тот, кто останется последним, выживет. И этим последним будет она. Она уедет отсюда на лифте, а Смирнов останется здесь. Монстр позабавится с ним, насытится и уйдет. И даже если с его уходом у нее не пропадут глюки, она перевернет эту долину вверх дном, найдет заколку и избавится от них сама. Марина, задыхаясь, миновала лестницу и выскочила в коридор 2-го этажа. Легкие ходили ходуном. Она натужно дышала от утомительного бега, но даже не думала останавливаться. Она должна выжить, и она выживет. Девушка бросилась бегом. Заляпанный кровью коридор был пуст. С появлением освещения ходячие трупы исчезли, а монстр был слишком занят Сарматом, чтобы создавать новых. Марина беспрепятственно пробежала 2-й этаж насквозь и бросилась на ведущую в командный пункт лестницу. Этот подъем дался ей настолько тяжело, что внутрь КП она вползала на четвереньках. Куча кишок посреди помещения и пригвожденный к потолку труп Ибрагима никуда не делись, и это вызвало у нее резкий выброс адреналина, придавший сил. Находиться рядом с трупами опасно. Они могут ожить и схватить. Марина вскочила, сунула пистолет в карман и бросилась к пульту управления лифтом. Ясновидение четко показывало ей, какие кнопки и в какой последовательности нужно нажать, чтобы запрограммировать лифт на подъем на поверхность. Она активировала лифтовую программу за считанные секунды и опрометью вылетела из командного пункта. Коридор второго этажа был по-прежнему пуст, и девушка, задыхаясь, рванулась дальше. До лестницы на первый этаж она буквально долетела. Жажда выжить пересилила разрывающиеся легкие, и по гулким ржавым ступеням Марина спустилась на цыпочках почти бесшумно. Сейчас предстоит самое сложное – пробраться мимо генераторной, в которой монстр режет на куски сармата. Но она сможет сделать это, иначе и быть не может. Экстрасенсорные способности подсказывали, что в ту секунду, когда истошный крик сармата становится особенно душераздирающим, монстр проводит ему какую-то экстремально жестокую пытку. В этот момент он поглощен своим занятием и не заметит проскользнувшую за спиной Марину. Она подкралась к полузакрытым дверям и замерла. Из генераторной донесся издевательский женский хохот, и надсадное хрипение сармата взлетело до надрывного вопля. Марина метнулась мимо дверей и бросилась к лифту. Вопли сармата продолжились, и она поняла, что сделала это. Пылающие огнем легкие задохнулись, и Марина остановилась, упирая руки в колени. Сердце пыталось выпрыгнуть из груди, кровь била в виски, словно отбойный молоток, тело трясло нервной лихорадкой, в глазах плыло. Она кое-как восстановила дыхание и с трудом сделала шаг. Запыхалась. Раздалось позади сиплое бульканье. Надо было записаться на фитнес. Марина в ужасе обернулась. Сзади стояла мертвая Злата и тянула к ней руки с зажатыми в пальцах склизкими от крови внутренностями. Трупы Аннеты, Гольдберг и ФСБшницы шаркающими шагами выходили из-за спины Златы, словно планировали окружить Марину. Задыхающаяся девушка ринулась дальше, в панике отшатываясь от мертвецов, появляющихся из выходящих в коридор дверей. Несколько раз ее хватали за лицо и плечи, но густо покрытые кровью пальцы ходячих трупов соскальзывали с нее, оставляя кровавые полосы. До лифта оставалось не более 5 шагов, как вдруг его створы распахнулись и оттуда потянулись выпотрошенные наемники. Марина попыталась остановиться на бегу, извиваясь всем телом, и упала на вымазанный кровавой слизью пол. Мертвецы, глядя сквозь нее остекленевшими глазами, приближались со всех сторон. Девушка отчаянно загребла по склизкому полу руками и ногами и сумела вскочить. Она разминулась с протянутыми к лицу скрюченными пальцами в нескольких сантиметрах и метнулась к стене. Путь был отрезан, мертвецы оказались повсюду, и Марина увидела двери в ближайшие помещения, запертые на обломок старой армейской табуретки. Она выживет. Она не позволит им себя схватить. Она отдаст на растерзание Смирнова и все равно останется 21 из 20. Марина добежала до дверей и рванула обломок табуретки с такой силой, что он развалился надвое. Она лихорадочными движениями выбила из дверных ручек остатки импровизированного засова и распахнула дверные створы, налетая на бросившегося изнутри Макса. Смирнов выскочил наружу, выталкивая ее прочь, и Марина отлетела под ноги ближайшему мертвецу. Ходячий труп потянулся к ней, она отчаянно закричала, как вдруг Макс ринулся к ней и ударил мертвеца чем-то серебристым. Мертвец дернулся, словно налетел на невидимую стену, и осел возле ее ног, быстро растворяясь безо всякого следа. Марина, суча ногами, судорожно отползла к стене и сжалась в комок, не сводя со Смирнова полубезумного взгляда. В руке у Макса была заколка. Она узнала ее мгновенно. Тонкая серебряная игла с рунической вязью и свастичным знаком на изящном навершии, точно такая, какой Марина видела ее в своих видениях. Макс бил мертвецов заколкой, словно кинжалом, и серебряный клинок входил и выходил из них с легкостью, словно удары наносились перьевым подушкам. Ходячие трупы падали, словно подкошенные, и один за другим бесследно растворялись. Убив последнего, Макс подбежал к ней.